Первым донесением Репнина по приезде в Варшаву было донесение о смерти главного соперника Понятовского, нового курфюрста саксонского, умершего от оспы. «Этот случай, — писал Репнин, — может только благоприятствовать намерениям нашего величества. Саксонские приверженцы будут совершенно сбиты с пути». Далее он писал: «Самое счастливое обстоятельство — это разделение саксонской партии между принцем Ксавье и Карлом, братьями покойного курфюрста. Ожидают, что они начнут драться. Гетман Броницкий также думает о короне, и если принц Ксавье потеряет надежду на успех, то будет поддерживать гетмана, потому что последний стар и может скоро умереть. А между тем Кайзерлинг дал знать, что саксонские подтверждения находятся не в одной Варшаве, он писал императрице. В величайшем секрете примас сказал нам, ему и Репнину, что Мерси открылся ему о своей переписке с Бестужевым, который совершенно противен намерениям императрицы относительно Польши. Екатерина написала на донесение: «Переловить бы здесь или там писем их». Масальский прежде всего допытывался у Кайзерлинга, существует ли насчет их королевских выборов соглашение между Россией и Пруссией, и получил ли в ответ, что соглашение существует. Как же произошло это соглашение? В начале года между обоими дворами отзывалась еще прошлогодняя горечь. Берлинский двор еще беспокоило заступничество Екатерины за Саксонию. Воронцов старался успокоить Соловьева на этот счет. Лично говорил он, императрица вовсе не так расположена в пользу Саксонии, чтоб из-за нее объявила войну вашему государю, но я боюсь, что Бестужев, который все так же продолжает ненавидеть вашего короля и который сохраняет еще большее влияние на императрицу, не осиливал со временем ее миролюбивого расположения. Сольмс начал ободрять Воронцова, уговаривать его, чтоб он не покидал своего места до окончательного улаживания дела между Россией и Пруссией. Сольмс представлял Воронцову, что если он кавалер, соединиться с Паниным, то соединенными силами они одолеют Бестужева, ибо Панин, хотя и обязан последнему, однако не доведет своей благодарности до того, чтобы жертвовать ему собственную мирную систему. Воронцов обязался не просить об увольнении этой зимою. Заключение мира между Пруссией, Австрией и Саксонией положило конец неприятным объяснениям между русским и прусским дворами. Началось сближение, которое так сильно желал Фридрих. «Пруссия, — пишет он в своих письмах, — очутилась после войны в одиночестве, без союзников, прежний союз с Австрией сменился враждою и ненавистью. Правда, что никто не нападал на короля Фридриха, но не было также никого, кто бы его защитил. Такое положение не должно было продолжаться. Начались переговоры с Россией о союзе. Поводом к сближению была Польша. От 8 февраля из Москвы к русскому послу в Берлине, князю Владимиру Долгорукому, пошел рескрипт, что императрице и королю прусскому надобно поступать взаимно с откровенностью и действовать в Польше через своих министров едино. Согласно, положа за правило сохранение тишины и возведение на престол принятого обеими сторонами короля. Долгорукий должен был представить Фридриху II, что у императрицы нет намерения стеснять свободу избрания, но охранять и защищать ее по силе принятой Россией гарантии в 1716 году. Сих представлений, говорилось в рескрипте, кажется, на первый случай довольно будет, ибо дальнейшие наши резолюции будут зависеть от обстоятельств и от знания, которые будем мы иметь. О намерениях короля прусского, о распознании которых надлежит вам всевозможное употреблять старание, а особливо не думает ли он, о которого из братьев своих или из других ему преданных германских принцев возвысить на престол польский. Фридрих II только этого и ждал. Долгорукий ответил: «Король, выслушав мои речи, показал очень довольный вид, что узнал намерение нашего императорского величества и сказал мне, что теперь самое время принять меры касательно Польши, потому что по последним письмам известился он, что король польский отчаянно болен, и в жизни его надежды никакой нет. Он к тому прибавил, что ему все равно, кто не будет королем польским, и в том он легко может согласиться с вашим императорским величеством, лишь бы включены были все принцы австрийского дома, в чем он надеется, что и ваше императорское величество сами согласны будете. Впрочем, он думает, что лучше будет, ежели в короли выбран будет природный поляк, а не кто-нибудь из чужестранных принцев. Я на то королю доносил, что ваше императорское величество, не желая также ничего другого, кроме мира и доброго согласия, находите нужным с ним о том совершенно согласиться, и посредством партикулярной и персональной переписки, на что король сказал, что он сам думает, что этим способом дело скорее надежнее к концу привесть можно.